постскриптум. Есть кое-что еще. Мне же нужно высказать это, иначе я взорвусь. Это будет последняя запись в моем дневнике. Потом я его сожгу, чтобы никто не мог этого прочитать. Я уже знаю, что может случиться, если доверять бумаге свои секреты. Лаванда всасывается через кожу и попадает в кровоток, так же, как и другие эфирные масла. Попав в организм, они начинают оказывать свое действие, которое может быть очень серьезным. Мой инструктор постоянно твердил об этом. Я обожаю ароматерапию. Это настоящее волшебство. Она одновременно успокаивает и придает сил. Однако при неправильном использовании эффект может оказаться катастрофическим. Мой инструктор много говорила о вопросах безопасности и возможных рисках. Она учила нас, какие масла могут усугубить определенные проблемы со здоровьем. И это касается не только эпилепсии. Мне, кстати, приходится избегать фенхеля, который, как я знаю, может провоцировать приступы. До своего визита к Тане в день ее гибели я хорошенько натерла руки эфирным маслом. Это очень полезно для ногтей и кожи. Однако вовсе не об этом я думала в тот момент. Жена Дэвида очень любила загорать, устроившись в шезлонге на террасе моего бывшего дома. Я знала об этом из ее хвастливых постов в Фейсбуке. Приготовленная мною специальная цитрусовая смесь, которой я намазала руки, прежде чем отправиться к Тане, могла вызвать аллергическую реакцию при взаимодействии с ультрафиолетом. В результате кожа могла покрыться волдырями и пятнами. Также существовал риск получить ожог, особенно если масло было неразведенным. Я не желала причинить ей вреда, ну, во всяком случае, слишком серьезного. Я просто хотела чем-то досадить Тане, хоть на какое-то время подпортить ее внешность. Да у меня и не было никакой уверенности в том, что это сработает, потому что реакция должна происходить на свету во время солнечных ванн. Мне просто повезло, что Таня как раз загорала в тот момент, когда я появилась. К тому же выдался теплый солнечный день, нетипичный для этого времени года. Я специально схватила ее за плечи, когда пришла. Это сработало быстрее, чем я предполагала. Через несколько минут ее кожа покрылась пятнами. Вероятно, это было еще и болезненно. Возможно ли, что из-за этого она не смогла защищаться, когда Зельда на нее напала? В заключении о причинах смерти ничего подобного не упоминалось. Полагаю, аллергическая реакция не имеет никакого отношения, если человек был задушен. Но что, если однажды это каким-то образом выплывет наружу? Я пыталась убедить себя в том, что я ни в чем не виновата, однако правда состоит в том, что на самом деле я не знаю. Все это время я держала язык за зубами, но не могла избавиться от мысли, что однажды полиция вновь постучит в мою дверь, как в тот холодный ветреный вечер в феврале, и обвинит меня в соучастии в убийстве. Однако этого так и не произошло. Пока что.